встреча. В пути Ленокружала можно добраться разными дорогами, но удобнее всего, да с груженными нартами, по заснеженной речке. Светил с любопытством смотрел под ноги. Хожалые тропы витязям давненько не попадались. Жаль, чело дружины изрядно затаптывало след. Насколько сумел различить Светил, после метели встреч пробежали всего два человека с нетяжелой поклажей. Отменные лыжники. Дыбали шаг в шаг. Только по рубчикам от кайков и поймешь, что вдвоем прошли. И санки у них были хорошие, поворотливые, на ходу невесомые. Вроде тех, что сам Светил сработал перед уходом из дому. Сказывала бабушка-корениха. Я, мол, знаю, куда я иду, а все-то куда? Вот прошли, разминулись. А кто они? Что за нужа налегке в дорогу погнала? Не догоню, не спрошу. Когда за поворотами впереди уже скоро должно было показаться кружало, передовые вдруг замедлили ход. «Дядя Потыка!» — обрадовалась Нерыжень. Светил тоже вскинул голову. Благо роста мало уступал даже гуляю. Коготковичи загораживали царский проход, стоя во всей славе грозного боевого строя. Углом вперед, заслоняясь сомкнутыми щитами, и на каждом щите хищная птичья лапа с изготовленными когтями. Реет по ветру знамя, а на знамени распахивает крылья скопа. Захватило дух. Светил в первый раз видел дружину в полном доспехе и выстроенную для боя. Крашеные порты, зеленые с желтым налатники, багряный плащ воеводы. Даже взяла крамольная ревность. Почему не Сигаровичи стоят в красе и воинской славе? Почему вывалились из леса миряне-мирянами? В кожухах, в грубых заплатниках? Пока Светил любовался и ревновал, царская тоже сплотилась в боевой клин. Не такой нарядный, но ничуть не менее грозный. Чествуя Потыку, Ильгра выпустила из чехла знамя с поморником. Светил забыл досадовать на яркое перо Коготковичей, взявшись новой обидой. Почему косохлёсту и Нерыжене есть место в груди клина, а я у нарты стою? Да ищусь ли чести биться подле вождя? Взгляд отметил такого же отрока, стоявшего в тылу супротивной дружины. Только стерег парень не нарту с мороженой птицей. Ему было верено куда более ценное. На саночках сидела молоденькая женщина. Две бронзовые косы из-под теплого головного платка. Самокрутка? Покрытка? Юная мать держала на коленях угловатую большую корзину. Внутри шевелилось меховое нежное одеялко. С перевязла гроздями свешивались сибиряги, крохотный топорик и меч. Сегар вышел вперед. «Ну, здравствуй, что ли, Потыка?» Обычно он говорил мало, негромко. Но возвысил голос, и стало ясно, этот голос привычен был одолевать бурю, крики, железный ляск. «И тебе, батюшка, не уступ! Здорово, на все четыре ветра, коли не шутишь!» Так же зычно отозвался Коготок. Улыбнулся. «Видал всю ложь мою? Впрямь нетронутую взял. Сына вот родила». Он был не столь кряжест, как Ширяй-Сегар, зато высок ростом, очень подвижен, гибок, точно стальное копье. Сходство добавляло кольчуга, ничем не прикрытая, пугающе красивая сама по себе. Сидела она на коготке, как вторая кожа. Сразу видно, насколько привычно и удобно в ней телу. Светил, глянул и понял, хоть он разбейся, не судьба ему такой доспех на подвиг вздевать. Не носить, небрежно красуясь, как носил Коготок. Да что носить? Отроку бестолковому даже чистить не верит. «А не пропущу тебя, морянин, без выкупа!» — весело задорил между тем Коготок. «Возьмешь поле? В блюде за столы сядем. Не возьмешь, ступай, отколе пришел». «Не хвались, нарать идучи!» — гудел в ответ Сегар. «Который честью разведаться вздумал? А мы, как на перу, с малой чаши начнем. Ты, я вижу, отрока взял, так у меня молодчик посвящение чает. Сравняться пусть, а там, глядишь, уже мы с тобой разохотимся жилы обмять». Все посмотрели на Светила. «Отрекутся! Куда на меня такого честь возлагать?» А у самого вострепетал живчик надежды. «Мой справный гусляр», — сказал Сегар. Коготковичи стали смеяться. «Удивил! Так на что же? Твой пока еще шпенечки подкрутит, а наш наготове стоя пальцы морозит. Щуплого беловолосого парня потянули вперед. Переняли заботу о суложе воеводы. Светил, уже тянувший санок, полстку с обидными метнул взглядом на соперника. Из памяти тотчас выдуло все, чем мыслил заняться. Отрок нес вагуду, какой Светил никогда в руках не держал. Лишь изображение видел. Где видел? А на щите словнука, что много поколений сберегали пеньки. Маленький толстый лук, унизанный десятком тетив. Захлестнул восторг чуда редкостного и святого. Светил с 20 шагов понял, певчее дерево было старым. Не на его светило веку впервые струнами зазвучало. Может, даже не на веку Ерги Коренихи. Наследие, чтобы в божнице хранить, снимая лишь для праздника рождения мира, когда кипит мужской удалью боевой круг. Уж не по кружалам перепутным таскать, вергая в скверну и бедствие. Чего не отдал бы светил за позволение прикоснуться, в ладонях понежить. Беловолосый держал искру прежних без трепета, как самую обычную дуделку или брунчалку, и вряд ли собирался души за облака возносить. Шустрые заменки между делом раскупорили воеводские сани. Облачили Сегора в поддоспешник, взялись за броню. Потык и кивнул белобрысому. Отрок начал играть. Голос у древней песницы оказался точно такой, какого подспудно ждал светил. Серебряный, лебединый и звездный. Царь-обидчик, в ратном деле не сыскав желанной славы, снарядил копье и стрелы ради прихоти кровавой. Без вменяемой потребы, причиняя смерть и раны, разлучил с высоким небом золотого симурана. Пнул ногой, смеясь удачи, ком тускнеющего меха. «Пусть поверженные плачут, что им свято нам потеха!» Эту песню вспоминали на Коновом Вене, ожидая на завтра войны с Идриговичами. Светил тоже ее знал. Сам не пел. Было больно. Вместо жестокого царя неизменно виделся парень, мало не причинивший смерть Рыжику. Тот был, правда, не жарый волосом, как дети всех андарских владык, просто медный. В том ли суть? Светил знал, если где-нибудь встретит, не ошибется. Покажу, как без дела стрелами бить. Между тем против древнего царя ополчился весь поруганный мир. Только шутка вышла боком. Голося взлетели птицы. Лютый царь, стрелок жестокий, обернулся кобылицей. Свитов крик. Упало знамя. А свирепая кобыла поскакала с жеребцами. То рожала, то кормила. Раз валялась в том же поле. Под копытом череп стукнул. Вмиг продолжилась недоля. Лошадь стала злобной сукой. Годом позже, вся в коросте, отлучив приплод пятнистый, в поле выкопала кости. Тут же стала мерзкой крысой. Снова год прошел по кругу. Для крысят на прежнем месте голохвостая зверюга подбирала клочья шерсти. И вернулся царь державы, посидевший грязной хворой, вместо почести и славы трижды меченый позором. Кнут и дыбу за глаголы о проклятии Симурана повелением престола посулили горлопанам. Но заткни-ка рот напеву. В землю косточки погрузли, а над ними встало древо. А из древа вышли гусли и гласят всему народу, извинят крамольной былью про старинную невзгоду, про изорванные крылья. Коготкович заглушил струны. «Чем ответишь?» — крикнул весело, зная, спел на славу. Обе дружины снова посмотрели на светило. Светил очнулся и с ужасом вспомнил, обидные так и лежали, неналаженные. Он вслепую бросился к саночкам. «Станет ждать тебя, воевода!» — досадливо фыркнула Ильгра. Сегор застегивал нащечники. «Будь светил готов состязаться, может, нашел бы предлог повременить, а так нет!» «Наша взяла! До горы!» — обрадовались коготковичи. «Рано хвалитесь! Харга!» — закричала в ответ царская. Сегор поправил кованый пояс, зашагал навстречу потыке. Светил стоял с пылающими ушами, понимая, что впервые зрит истинного неуступа. Какой дядя Сегор, пестовавший юных заменков? Толстый поддоспешный суконник, выпуклые доски брони, шлем с бармицей, росший прямо из плеч. Доспех, весивший, наверное, пуды, пугающе искажал телесную соразмерность. На коготка надвигался железный утес, ни глаз, ни лица, ничего человеческого, неуязвимый, неприступный. Мечтая о расправах с врагами, Светил даже не представлял их такими. А если... Снедающий срам и тот отпустил. Лыка ли в строку оплошка ничтожного отрока, когда спорят вожди? Ничего-то Светил пока не знал, не умел. Только рукавицы раздирать, да пустой воздух дубасить. Сошлись. Поклонились, держа расстояние, когда еще копьем не достать. Обнимутся после, когда вызвонят друг другу славу по щитам, по шеломам, по серебренным нарамкам. «До горы!» — взревели коготковичи. «Харга!» — ответила царская. «Эх!» — блестела шальными глазами Ильгра. «То ли дело прежде бывало. Сойдемся, с кем переведаться, только и утихнем, когда всяк молодечеством натешится и небо натешит». «Нынче не то. Чай вместе наниматься идем. А купец глянет, один руку нянчит, другой без зубов шепелявит, третий рожу исписанную несет. Глянет, напугается, к елмаку отбежит». Косохлёст ломко подал голос. «Если кто плачет, будто дядя Сегар всем в убыток нас с сестрой бережет». Кочерга отвесил молодому витязю подзатыльник. «У Мишка не нажил, так язык прикуси». Светил вновь уловил тревожную недомолвку, касавшуюся заменков. Неволей вспомнилась житая Росточь. Тетка Обороха, не знавшая, чем еще напоследок потешить сыночка, обетованного котлу. И Лыкаш, сам не свой от страха и неизвестности. Он тоже тогда задирал то Сквару, то Светила, а губы, знай, тряслись. На застывшей реке, на поле воинской чести, огороженной двумя стенами молчаливого леса и двумя оружных людей, затевалось соперничество стремнины и тверди, удали и упорства. Коготок вился, нападал с лету, как скопа на лосося. Да вот лосось нынче был велик и непрост. Из тех, что выплывают в отвесно падающей струе, измором не возьмешь, врасплох не захватишь. Силой попрешь, самого ловца утянет на дно. И я буду таким, и я. Потыка все же изловчился сбить Сегара. Воткнул в снег копье, взвился, грянул обоими валенками ему в щит. Как тут устоишь? Сегару хватило бы проворства рубануть по ногам, но друга, вышедшего на любки, не калечит? Светил про себя охнул. Неуступо прокинулся. Но как? Назвать это падением не поворачивался язык. Доспехи лязгнули, сплачиваясь в кованный шар. Сегар перекатился, толкнул землю коленом и вот уже снова стоял. И тяжелая рогатина смотрела коготку в грудь. Проделай такое даже без лад, не выронив щита и оружия, супротивника из виду не потеряв. Рогатина свистнула в ответном посяге. Что не уступ брал от земли, потыка, сообразно имени, черпал у воздуха. Отлетел, упорхнул, выправился, полный грозного веселья, готовый снова разить. Коготковичи громыхали в щиты, кто секирой, кто вдетым в ножны мечом. «До горы! До горы! Харга!» Светилу хотелось петь общий клич, он не знал, позволено ли. Вспомнил о гуслях. Со стороны Путилина кружала, белым речным плесом спешил лыжник. Когда витязи стали оборачиваться, парень замахал руками, закричал. «Не покиньте, государи-воители! Братья Гузыни крушить идут вчетвером!» «О, — сказала Ильгра, — Гузыни? Как думаешь, Сегар, двух дружин хватит управиться? Может, лучше сторонушкой обойти?» Воины засмеялись. «Мизинный братец у нас на медне гулял, — жаловался упыхавшийся работник. Песни злые орал, мисы бил, работника по рейку об стол ринул, еле совладали гуртом выкинуть. Так за него все братья рукава засучили, семьян собрали, ратью поднялись. Говорят, дядьку своего Мишая призвали нам на погибель. А и наши возгорелись. Всяк друзей кликнул. В топоры бы не кинулись. Выйдет кружалу сквернение, как потом гостей принимать? На вас, надея, милостивцы». «Я бы так рассудил. молвил скоро на решение Коготок. «Мой недоросль с твоим ротозеем толком ведь не разведались. Пусть, говорю, вперед выбегут, а погодя и мы подоспеем. Свезет им, похвалим. Не свезет, косточки приберем». «Ты своего как ругаешь?» — спросил Сегар. Не то чтобы имя отрока впрямь имело значение. Воевода смотрел на приплясывающего Светила. Взвешивал. «Веселом ругаю». «Светил да весел!» — рассмеялся Гуляй. «Лучше светилом да веселым быть, чем гузынями». «Санки оставите оба. Довезем», — наконец приговорил Сегар. В побратимстве двоих вождей он был старший. Он строго предупредил, глядя почему-то лишь на Светила. «Ума кулаком добавить благословляю. Смерти убивать не велю». «По слову твоему, государь воевода». Два отрока живо пристегнули быстрые ирты. Нетерпеливый путилин работник долбил кайком снег. «Бегите уж», — сказал Неуступ. Отроков погонять не занадобилось. Скоро путилин работник уже налегал из последней мочи, удерживаясь вровень. «Лыжи у вас, Сигаровичи, любо-дорого», — пропыхтел он, когда схлынул первый задор и бег выровнялся. «Одно слово, царские. Слыхал про делателя пенька? А то! Его лыжи втридорога из рук рвут!» «Вот он и верстал!» «Дикомыты», — сказал работник. «Злой народец, а лыжи смыслит не отнимешь». «Почему злой?» «А будто нет. Зеленцы жгут, купцов убивают. Вона! Торгован две опасные дружины берет в Поморье идти. Одной мало, боится». Речка петляла. В иных местах буря намели снега, выстроили горушки. «Карабкайся вверх, прежде чем по уклону катить». Провожатый вовсе умаялся. Видно, многовато сил положил, бросившись за подмогой. «А ты ходок», — похвалил Весел. «Я что? Вот парейка хаживал, не угонишь, даром, что лапы косые. И следопыт добрый был». Светил наконец-то спросил Весело. «Песница знатная у тебя. В наследство досталась?» «И так, можно сказать», — кивнул Беловолосый. «В зеленце нашел, познабленным. Дом пустой, могилки хозяйские. Я вагуду и поднял, пока растопку искал. Струночки обновил, заиграла». «Старая она». «Так другой нету. Что в руки пришло, на том бренчу помаленьку». «Да я б за нее. Рубаху с тощей спины». Добрых полверсты Светил не знал ни лыжни, ни предстоящего дела. На что искру словнука увесело выменить? Обидно и в плату поднести. Засмеет. Санками со всем животом поклонится. Сегар выгонит. И по делам. Так они коротали последнее колено пути, когда как раз бы рядить, как с орудием справляться.